Все, что в эти минуты делал Таманцев, он проделывал за 3 с лишним года войны несчетное число раз. Каждое его движение и в качании маятника, и в силовом задержании было отработано не только боевой практикой, но и постоянными тренировками. С момента появления из кустов он без преувеличения действовал с четкостью и быстротой автомата. Блинов и старшина-радист, оба они старались и теперь бросились выполнять его приказания, по сравнению с ним двигались, естественно, медленнее и своей неискусностью и, как ему казалось, неповоротливостью раздражали его. Обиходив захваченных агентов, Таманцев ухватил запятнанный кровью вещмешок, перерезал ножом письму, стягивавшую вверх, и крикнул Алехину: «Товарищ капитан, давайте перевяжу». «Успеется», — строго сказал Алехин, — «не отвлекайся». Он держался напряжением всех сил и был убежден, что как только его начнут перевязывать, или если даже просто отнять намокший тампон от раны и польет кровь, в любом случае он сейчас же потеряет сознание. А до получения момента истины, до осмысления и принятия им как старшим группы соответствующего решения, он просто не имел права терять сознание. «Посмотри, что с ними?» — приказал он Таманцеву, стараясь разглядеть лежавших в нескольких метрах от него помощника коменданта и бритоголового капитана. С помощником коменданта все было ясно. Он лежал лицом вверх, и еще раньше, только подбежав сюда, Таманцев увидел его, уставленные в одну точку прямо на солнце, остекленелые глаза. Не выпуская из рук вещмешка, Таманцев подскочил к бритоголовому и, заметив у него за ухом крохотную ранку, ухватил его за плечо, повернул и, увидев вместо правого глаза зияющее выходное отверстие, из которого на траву вытекала черная кровь, скинул голову. «Холодные оба!» Отпустив плечо капитана, сказал он вполголоса, приложив при этом ладонь ко рту и обратясь спиной к лейтенанту, чтобы тот не услышал, не посмотрел на Блинова. «Как же так?» — проговорил Алехин. Присев на корточки, Блинов поспешно бинтовал ногу амбалу. Он расслышал слова Таманцева и все понял. «Это я! Я его убил! Что я наделал?» — с ужасом думал Андрей. Жар ударил ему в голову, оторопел и стрелял-то ведь в плечо. Он покачнулся и, потеряв равновесие, нелепо упал. «Что с вами?» — удивленно спросил старшина. «Вот она! Телефункин!» — точно сквозь сон услышал Андрей торжествующие возгласы и, уже поднимаясь, увидел в руках у Таманцева вытащенный из вещмешка, поблескивающий никелем и эбонитом, радиопередатчик. «Посмотри поясницу», — говорил Алехин, морщась от крика Таманцева. «Посмотри поясницу у капитана». Поставив рацию на вещмешок, Таманцев взрезал ножом брюки на спине у бритоголового, отвернул края в сторону и, взглянув, сообщил: «На пояснице, вправо от позвоночника, 2 круглых шрамика». Вроде как от фурункулов. «Женя, это Мищенко», — сказал Алехин. «Запомните, это Мищенко».